Как и предполагал, обратная метаморфоза оказалась довольно болезненной, но и удивить чем-то новым она меня не смогла. Пусть и проводил я переход в свою изначальную форму на осколке, но от этого ощущения не стали лучше. К тому же, времени переход из одной формы в другую занимал теперь почти полчаса. Хорошо хоть сам процесс перестройки тела при этом отнял от силы минуту, а вот адаптироваться к столь в значительной степени снизившимся характеристикам было не так-то просто. Да и Древль, ко всему прочему, тоже не смог мгновенно подстроиться к таким изменениям. Причем, как я потом прочитал в его мыслях, Мирит был одновременно испуган и впечатлен, ведь подобного он не мог себе и представить, потому как в известных ему случаях активация боевой формы лишь усиливала уже имеющуюся структуру тела носителя и наращивала псевдоплоть, ну или один из видов защитных покрытий. Но чтобы тело видоизменялось коренным образом, такого во врожденной памяти Мирита не было. Все это, казалось, еще сильнее напугало и впечатлило моего паразита, потому как слишком он распереживался именно за свою жалкую жизнь во время перестройки тела. Проверка же моих новых аймеловых мышц прошла успешно. Серьезная нагрузка во время тренировки не вызвала катастрофического нагрева внутренних тканей тела. Да, температура в таком напряженном режиме повысилась, но регенерация, причем даже врожденная высшего гоблина, легко с этим справилась, а ведь часть нагрузки мог взять на себя и Мирит. В общем, хоть здесь не произошло непредвиденных осложнений и потраченные ОС пошли исключительно мне на пользу, но в любом случае, мне пришлось провести, считай, целые сутки, заново привыкая к такому значительно ослабленному телу высшего гоблина. Причем все это время практически не покидая своего кабинета, так что общество себе было бы как нельзя кстати. Неподчиненные лично мне скальные гоблины могли прибыть в любой момент и просканировать территорию, они тоже были способны с большого расстояния, так что излишне рисковать и призывать мою помощницу все же не стал. Солдаты же были заняты ремонтом своей поврежденной экипировки, в меру своих сил, конечно, и залечиванием ран, на которых раньше не хватало времени. Да и мои полусотники не давали новобранцам излишне расслабиться, заставляя тех продолжать упорно тренироваться. Прибытие транспорта я ощутил задолго до того, как во дворе форта восторженно начали кричать мои гоблины. Однако при этом было в воздушном судне что-то странное. «Господин, корабль прибыл», — передал сообщение по ментальной связи Улер. «Вот только он слишком мелкий, думаю, и пару десятков солдат на борт не возьмет. Раз так, то сопроводи прибывшую делегацию ко мне в кабинет». Выходить наружу я не стал, лишь активировал область иллюзии глазами одного из своих солдат, который нес вахту на верхнем этаже ближайшей башни, внимательно рассматривал прибывший транспорт. Разумное замечание моего полусотника, ведь действительно, на подобном малом курьере нас перевозить к портальной площадке точно не будут, а значит, это представители власти прибыли. А вот для какой цели, это, конечно, большой вопрос. «Господин Афет, разрешите войти?» — почтительно склонившись в поклоне, произнес очень вежливо Кабул, так, словно от этого зависела его жизнь. «Это же ваши форты, к чему подобные вопросы?» Постепенно начиная раздражаться, несколько грубовато произнес я, потому как происходящая ситуация мне очень не нравилась. «И все же этот форт защитили вы, и это было бы невежливо по отношению к вам», — склонившись еще сильнее, продолжил мягко настаивать на своем Кабул. При этом не только его мысли мне не нравились, но и часть сопровождающих тоже. «Неужели этот господин Афет действительно зелот?» — проскочила яркая мысль у Кабула в голове, а следом в его разуме появилось сообщение от одного из сопровождающих, которого я пока не видел визуально, и что самое неприятное, прочитать его мысли мне тоже было не под силу, как и увидеть его искру души. «Кабул, прекрати нести бред, зелоты — это высшие, невероятно могучие существа, им нет нужды притворяться грязными лесными гоблинами. Это всего лишь мелкий маг, затуманивший твой жалкий разум», — получил сообщение по внутренней связи Кабул от, по всей видимости, механоида. Ну как же прав был этот бездушный дроид в своих выводах. В придачу еще, что самое главное, у меня не было ни малейшего желания переубеждать его, ведь жалкий маг не мог призвать демонических тварей в этот мир, и уж точно не мог украсть Талиориевую руду. «Давай не будем тратить мое время, я так понимаю, перевозить на портальную площадку ты нас не собираешься, так ведь?» — зло и недовольно бросил я, не дожидаясь ответа Кабула. «А значит, проходи, излагай, для чего ты прибыл тогда?» «Благодарю, господин Афет», — поспешно произнес Кабул и прошел в кабинет, как и один его сопровождающий, Позвольте представить, это мистер Акаши. Он прибыл для извлечения артефакта, и потому как сохранение дорогостоящего реликта случается довольно редко, он пожелал встретиться с вами лично. Рад встрече, господин Афет. Для вас, тысячник Афет, раздраженно прервал я механоида, и почему вы все так настойчиво тратите мое время? Вам нужен артефакт, так забирайте его. Мы свою работу выполнили, а вот вы свою, нет. Почему до сих пор нет грузового транспорта? Не буду скрывать, так нагло я себя повел, лишь потому, что узнал эту модификацию механоида, и она была для меня сейчас совершенно не опасна, так что и быть уважительным по отношению к этим бездушным тварям точно не стоит. 1.40 скорость восприятия у этой механической твари. Такие незначительные параметры значит, что мной серьезно никто не заинтересовался, и это просто прекрасно. Вам не кажется, что это несколько грубо? Довольно быстро среагировал дроид, активируя в своей руке странного вида устройство. Вот только довести до конца свой замысел механоид не успел. По той простой причине, что ни у Кабула, ни у дроида не были активированы защитные поля. Касание тазара в ногу и плечо Кабула, и он совершает кувырок прямо в воздухе, там, где и стоял. Механоид повторяет его участь, с той лишь существенной разницей, что моментально сумел сориентироваться и вывернуться, приземляясь на ноги. К сожалению, офицер скальных гоблинов не мог похвастаться такой скоростью реакции, поэтому, как и задумывалось, ударился мордой об каменный пол. При этом ни одного пробития не произошло, так что повреждений, ну кроме разбитого носа у Кабула, никто не получил. Крайне бдительные горе сопровождающие, находящиеся в коридоре, даже не поняли, что произошло. В следующий раз, когда столь резко решишь достать неведомый прибор, попроси сначала разрешения. Так и не сдвинувшись с места, продолжая сидеть в кресле за столом, холодно произнес я. При этом механоид успел и активировать энергетический щит, и направить в мою сторону встроенную в руку плазменное орудие. «Выстрелишь и нарушишь договор с моим лордом», — демонстративно равнодушно произнес я, совершенно не переживая, а скорее, наслаждаясь ситуацией. «Ведь этим тварям что-то нужно от меня, и чем больше они ошибаются, тем дороже это им обойдется. Вы атаковали нас», буквально проскрежетал настороженный мистер Акаши. «Как понимаю, все дроиды носили это имя. Не зря же та тварь, которую я уничтожил в хранилище мистера Морла, имела точно такое же имя. А у вас есть повреждения?» Скучающим тоном спросил я, оглядывая эту парочку. Казалось, дроид на мгновение завис, проводя диагностику, в то время как Кабул только начал подниматься с пола. При этом Акаши даже не посмотрел в его сторону, будто это не полноценный офицер, скальный хобгоблин, а ничтожество, не стоящее внимания. «Я жду извинений, и не просто слов, потому как ты переходишь все границы», — снова зло произнес я. «Простите нас, господин Афет, это всего лишь недоразумение», — не до конца придя в себя, начал жалко оправдываться Кабул. В руках мистера Акаши просто-напросто прибор, измеряющий содержание энергии в пространстве, позволяющий понять, возможно ли безопасно извлечь артефакт. Вот только это были не слова Кабула, потому что это ему приказал произнести дроид по внутренней связи. Так пусть он занимается измерениями не здесь, а рядом с артефактом. Раздраженно рявкнул я. При этом прибор мистера Акаши все же сделал свою работу. Но так как опасности от него я не ощутил, то и попытки уничтожать его не предпринял. «Простите еще раз», так и не поднявшись с колен, произнес Кабул. «Я закончил, занимайся своими прямыми обязанностями», получил Кабул сообщение от механоида, «вернешься на грузовом транспорте, группу оставляю с тобой». «Не рад был встрече, тысячник Афет», недовольно проскрипел механоид, величаво покидая кабинет. «Твоя дерзость тебе дорого обойдется», уже в спину с угрозой произнес я бездушному дроиду, «запомни это». Механоид было на одно мгновение хотел повернуть голову в мою сторону, при этом не разворачивая тела, но вовремя опомнился, что рядом есть свидетели, и начал разворачиваться полностью. Но даже так я уловил эту незначительную деталь, а ведь этот дроид пытается выдавать себя за гоблина в экзокостюме. «И что же вы мне сделаете, тысячник Афет?» Тоже с явно заметной угрозой в голосе лязгнул металлом механоид. В этой ситуации несчастный Кабул вообще не знал, куда себя деть. Ведь мистер Акаши, судя по его мыслям, был одним из полномочных представителей совета директоров орбитальной станции и всего мира Маарзаши. «А ты что, бессмертный, мистер Акаши, раз так дерзишь целому тысячнику, прожившему сотни лет, при том, что твои характеристики, даже опосредованно по движениям тела, примерно равны 40 единицам, и раз у тебя нет магического дара, а его я не чувствую, открыть прокол ты никак не сможешь, в отличие от меня. Во время моих слов проход в кабинет зарос толстым слоем льда, отсекая возможность побега дроида. Окон же в кабинете не было изначально. При этом механоид явно не испытывал страха, наверное, потому, что он действительно был бессмертен. Хотя и заметил он, что кабинет покинуть теперь невозможно, далеко не сразу. Вот только сможет ли он позволить себе продемонстрировать здесь свое растерзанное металлическое тело, тут никоим образом не удастся представить свои останки, как тело скального гоблина. Мистер Акаши через мгновение явно стал немного быстрее. Реакции и движения начали быть словно мягче и плавнее. Очевидно, в арсенале механоидов явно присутствуют аналоги моего навыка «Последний рывок отчаяния». Глава 25. Когда сделка пошла не по плану, но, хвала системе, ускорился механоид не для того, чтобы атаковать меня, а скорее для увеличения своих вычислительных возможностей. Во всяком случае, мне показалось именно так. К тому же в своих силах я был уверен. Энергии вполне достаточно для того, чтобы сдержать и куда более опасного противника. Да и вернуться на осколок я мог в любой миг. Ко всему прочему, сутки уже прошли, а значит и активировать демоническую форму я снова мог буквально в нужный момент. Прошу прощения, тысячник Афет, я действительно был слишком груб и возмутительно неучтив. Казалось, с трудом оставаясь вежливым и сдерживая ярость, произнес механоид, чем я могу исправить эту нелепую ошибку? Ничем, надменно произнес я, тем временем превращая в ледяную пыль магическую преграду, можешь быть свободен, но я не забуду твоей дерзости, зная об этом. Тут вроде бы можно было попросить отступными 5000 лёс и с высокой долей вероятности мне их выплатили бы. Вот только что они мне дадут, тем более для тысячника это было однозначно мелко и это могло вызвать лишние подозрения. К тому же в будущих переговорах моя позиция выглядела бы куда слабее, ведь Кабул наверняка прибыл не просто так. Во всяком случае, мне так виделось, все-таки заинтересованность скальных гоблинов в гравитационных эмиттерах Декитера никуда не делась. Хотя с учетом того, что сейчас мой уровень интеллекта составлял всего 36 единиц, совсем не факт, что я не совершаю ошибки в стратегическом плане. Это еще при том, что никакой опасности я до сих пор не ощущал. Прямо на моих глазах успокоившийся механоид тем временем явно с кем-то интенсивно общался. Даже пусть не сам сигнал, ни его природу я воспринять в полной мере не мог, но все равно эти вибрации мне были прекрасно видны, как и их частота. Благодарю вас за подобную щедрость с вашей стороны, я действительно был непочтителен и действовал бесцеремонно по отношению к уважаемому тысячнику, все же вы уничтожили высшего Карата, а это о многом говорит. Можете рассчитывать на наше содействие в любом вопросе, если это будет возможно, уже совершенно другим, нейтральным голосом произнес мистер Акаши. В этот момент я благодарил судьбу, что перемещал на осколок своих подчиненных исключительно внутри форта, и потенциальные наблюдатели с орбиты проследить, куда исчезла большая часть моей сотни, никак не могли. Ведь прямо сейчас эта бездушная тварь очевидно запросила статистику по защите конкретно этого укрепления и мгновенно изменила свое поведение. Благо, что подобная информация и эти механоиды явно делиться ни с тысячником Тараком, ни с лордом не будут, для них нет в этом никакого смысла. Ведь официально они всего лишь нанимают смертников для защиты фортов, а на самом деле задешево покупают наживку для уничтожения старших и высших каратов. Впрочем, и опасности я вновь не ощутил, хотя все может поменяться во время нашего перехода обратно в мир Ашор через межмировый портал, но тут уже ничего не поделать, да и в любом случае, следили с орбиты за обстановкой на планете они весь этот месяц и сегодняшние мои выходки на конечный результат никак не повлияют, только вот возможная прибыль, которую я словно бы уже чувствовал в своих руках, очень запросто может внезапно оказаться куда выше. Раз так, то ответь мне на вопрос, каков уровень доступа для приобретения теллиориевой руды. Казалось, находящийся в каком-то своем ускорении механоид не задумался даже ни на мгновение. «Титан», — произнес мистер Акаши, — «ну или по-вашему, это лорд. Дело в цене на нее или в ее ценности. Пользуясь случаем бесплатно приобрести самый дорогостоящий ресурс, информацию, решил я все же уточнить этот крайне важный момент, который теперь наверняка в полной мере определит дальнейшую судьбу чересчур продуманного торговца Декитера. В ценности, Цены у этой руды в принципе нет, ее именно обменивают на что-то действительно редкое, явно находясь на связи с кем-то крайне высокопоставленным, очень быстро ответил механоид. И в чем же ее ценность? Задал я вопрос, попутно решив выяснить все возможное у этого механоида. Насколько мне известно, из нее после обогащения создают топливо. Все верно, лаконично коротко ответил дроид. И оно после этого становится настолько невообразимо ценным. Неужели даже ценнее ядер нежити или сердец старших элементалей, насколько выше их энергетический потенциал? Нет, само топливо не является уникальным и тем более, не обладает особенно редкими свойствами. Оно скорее лишь побочный эффект переработки руды. После агрессивного обогащения теллуриевой руды особым видом энергии, ее свойства кардинальным образом изменяются. И как итог, из нее создают артефакты, очень редкие и, следовательно, неимоверно ценные. Но при этом каждый заказчик может самостоятельно варьировать получаемые свойства в очень широких пределах. Благодарю за ответы, этого более чем достаточно, чтобы забыть о небольшой грубости с вашей стороны, уже действительно искренне произнес я. Это ничего не стоило, ваша благодарность избыточна, поспешил произнести мистер Акаши, словно возвращая мне словесный реверанс. Кабул, повысь статус тысячника Афета до Омега-6. Думаю, это будет выгодно для всех. Что означает этот статус? С интересом произнес я. Это уровень доступа к ресурсам, на которые может производиться обмен. Он, конечно, все еще не позволяет приобретать теллуриевую руду, но открывает доступ к более ценным товарам из хранилища орбитальной крепости. Разоткровенничавшийся механоид первый, кто назвал город не воздушным полисом, а именно орбитальной крепостью. Хотя Кабул в принципе не обладал знаниями об этом, считая город, где он родился, всего лишь воздушным полисом, но никак не восстановленной орбитальной крепостью. С вами куда эффективнее вести переговоры, чем с Кабулом. Ему явно значительно не хватает скорости восприятия, внимательно глядя на механоида, произнес я, ну так поведайте, для чего вы сюда прибыли, ну кроме той очевидной причины, чтобы попытаться что-то найти с помощью своего анализатора, направленный всплеск энергии которого я так отчетливо ощутил. Еще раз простите меня за это, но эту проверку санкционировал глава, я не мог не выполнить его приказ, так или иначе, но попросить у вас разрешения перед этим, конечно, было необходимо, с напускным сожалением произнес механоид, вне всякого сомнения желавший поскорее покинуть мое общество. Ведь обнаружить своим детектором даже следы руды эта тварь очевидно не смогла, и теперь испытывать гнев целого тысячника ему было явно не по вкусу. Прошу меня простить, но мне действительно нужно забрать артефакт из форта, раз уж он остался целый, доставить его в орбитальную крепость. Но Кабул находится со мной на прямой связи и к тому же обладает всеми необходимыми полномочиями. Если бы я не знал, что это был бездушный дроид, которым управляли удаленно, то увидев сейчас, как поспешно он ретировался, можно было и поверить, что это вполне живое существо, способное чувствовать и испытывать эмоции. Хотя, возможно, все дело обстояло в том, что механоиды потеряли часть своих воинов и сейчас банально не желали рисковать еще одним образцом. Все же эти дроиды не могут стоить дешево, судя по сложной структуре их компонентов. Хорошо было бы узнать, какой же интересной энергией насыщают теллуриевую руду, чтобы получить сырье для изготовления артефактов. Так-то она выглядит, как вполне обычный металл. Но по всей видимости, все это как-то связано с зелотами, которые правда были носителями псионического дара, насколько мне удалось выяснить это из памяти скальных гоблинов. Не факт, что их мистическая энергия непосредственно связана с теллуриевой рудой, но и отметать подобный вариант тоже не стоит. Что же ты хотел от меня? Вернув весь фокус внимания на скального хобгоблина, недовольно спросил я Кабула, который не знал теперь, как вообще себя вести после подобного, но и молчать он долго не мог, боясь еще сильнее разгневать спесивого тысячника, дать отеческого подзатыльника своим гостям. Поэтому, смахнув кровь, так истекающую из носа, он поспешил, как хороший солдат, отчитаться как можно быстрее. «Меня направили, чтобы выкупить у вас гравитационные эмиттеры, и выдали для этого портативный каталог наших товаров. Система сейчас автоматически идентифицирует вас, как клиента Омега-6, и вы сможете выбрать подходящие именно вам товары», произнес Кабул, аккуратно положив прозрачный планшет на стол. Забавно, что на мой неискушенный взгляд выглядело это довольно странно и совершенно неорганично, каменный грубо обтесанный стол, в по сути разрушенном форте, где не было жизни уже несколько десятилетий, и высокотехнологичный планшет, создающий изображение, казалось бы, в воздухе. А как же шестикратная цена, о которой я говорил, которую вы заработали за дерзость скального огрозу Ирати? Внимательно глядя на сжавшегося Кабула, спросил я. Статус Омега-6 покрывает ее с лихвой. И почему же в этом каталоге с моим статусом Омега-6, гравитационные эмиттеры стоят все те же 3500 ОС? Мельком глянув на экран, раздраженно прервал я Кабула. Простите, что не предупредил заранее, господин Афет, согнувшись в поклоне, поспешил исправиться Кабул. Это всего лишь точка отсчета, ведь тут главное, не сумма ОС, а то, что за них можно приобрести, и как только вы перейдете к списку товаров, доступных со статусом Омега-6, вы поймете, что и очень редкие товары приравниваются к небольшим суммам ОС. Да, действительно, стоило мне из поиска по названию покинуть описание модели гравитационных эмиттеров Декитера и перейти в нужный каталог, как все встало на свои места. Потому как драгоценные сердца каменных элементалей Д-ранга стоили здесь всего по 1000 ОС, а это было как минимум в 5 раз дешевле их реальной цены. Разумеется, первое, что я начал искать, это средний магический дар. Вот только подобных карт в продаже не присутствовало и складывалось такое впечатление, что скальные гоблины категорически не пытались охотиться на элементалей Земли. Или же они знали что-то, что мешало поступать именно так. Да и вообще, конкретно заклинания и чего-то связанного с магией, вообще практически не было в этом каталоге. Потому как мусорные еранговые каменные копья и другие подобные чары, мне однозначно были не нужны. Но так как по времени меня никто не ограничивал, то список товаров изучался мной с особым тщанием. Хотя начал я, конечно, разумеется, с интересующих меня больше всего навыков. Но, ни удаление навыков, ни навыка поединок, ни, естественно, межмирового портала среди списка не было, ведь это даже вне зависимости от запрашиваемой цены. На удивление, вот уже снятие меток присутствовало. Но был один нюанс. Кабул, привлек я внимание скального хобгоблина, стоявшего как соляный столб у входа в кабинет и страстно желавшего стать сейчас невидимым. Я могу приобрести что-то из предложенных товаров за свои ОС вне диапазона стоимости необходимых вам гравитационных эмиттеров. Прошу простить, господин Афет, но в этом случае цены на товары будут несколько другие. Там есть отдельная колонка для этого, третья справа, господин, заранее непроизвольно сжавшись, словно ожидая удара, со страхом произнес Кабул. Что ж, вот прав он был, как же прав, и пробить ему висок касанием Тазара хотелось очень сильно. Ведь цены в третьей колонке были выше в 6 раз, а значит и сердце старшего элементаля Д-ранга будет стоить не 1000 ОС, а 6. Тебе не кажется, что подобные условия могут сподвигнуть меня отказаться от сделки вообще? Произнес я раздраженно. И на что твой хозяин вообще рассчитывал, если я запрошу цену выше за гравитационные эмиттеры? Простите меня, господин Афет, уже явственно дрожа от страха, подавленно произнес Кабул, ведь механоид уже давно покинул форт вместе с артефактом, и меня в принципе теперь никто сдерживать не сможет, да и жизнь этого скального хобгоблина, судя по его мыслям, не стоит того, чтобы ссориться с целым тысячником. Мне были даны полномочия повысить ваш статус до Омега-3, это второй столбец цен справа, большего мистер Зуирати не смог предложить. Да чего же вы жадные, торговцы, восклицательные и вопросительные знаки, недовольно произнес я. Немедленно прекрати трястись, меня это крайне раздражает, а лучше вообще, пошел вон и жди у челнока моего решения, от тебя все равно толку нет. Что это за торги вообще, если цены точно обозначены заранее? Простите, господин, глубоко поклонившись перед уходом, тут же мгновенно выскользнула из кабинета Кабула и уже из коридора с заметным облегчением произнес, спасибо за ваше великодушие и мою жизнь, господин. Вот же трусливые гоблины, тоже мне, вообразил, что его жизнь чего-то достоит, сдались мне его жалкие навыки, так и те могут не выпасть, без всякого сомнения. По поводу своей ценности Кабул был очень прав. Ничего бы мне не сделали, если я осушил бы его прямо здесь. Не после тех разрушительных потерь, которые принес легион хаоситов. Да и в принципе, разбираться бы никто не стал ради такого никчемного червя, просто расходного материала. Не зря же команду с корабля, которая нас в первый день встречала, так быстро казнили. Жестокие твари, и даже у нас в мире Асшоры то поцивилизованнее общество было. Тут вроде бы небольшой парадокс, ведь начальство довело до сведения Кабула, что я никаким зелотом быть не могу. Вот только оно же хоть и вскользь, но упомянуло, что в районе моего форта был уничтожен высший элементаль. Так что теперь непонятно и для самого Кабула, больше он стал меня бояться или нет. Но вот обреченности в нем было более, чем достаточно, ведь скальный хобгоблин решил, что начальство таким образом решило от него избавиться. Нет никаких сомнений, что в понимании Кабула повторная попытка заключить торговую сделку со мной, при этом предварительно не задобрив действительно серьезными дарами, могла привести лишь к ярости Зелота и соответственно гибели всех, кто будет рядом. Тут даже нахождение рядом самого мистера Акаши этого никак бы не изменило. Немного возвращаясь назад мыслями к прорыву демонических тварей, оказывается, несмотря на мои негативные прогнозы, у них получилось, судя по всему, выйти в плюс. Это же надо суметь до уничтожения прокола вывести 70 тысяч гражданских, и это только официальные цифры, а значит, отродьям бездны удалось захватить куда больше рабов. Но и потери они, конечно, понесли грандиозные. К сожалению, поучаствовать в этом сражении мне не удалось, или к счастью, теперь сложно было сказать наверняка. Хотя если судить по тем обрывкам записи, которые на голоэкранах видел Кабул, механоиды обладали куда более разрушительными дроидами, чем мне посчастливилось встретить лично. Да и силы правопорядка орбитальной крепости в этот раз показали себя с лучшей стороны. Впрочем, целые волны кровавой магии в узких коридорах станции, которые иссушали тысячи солдат за мгновение, несколько компенсировали разницу в огневой мощи между демонами и скальными гоблинами. Вполне вероятно, что несмотря на все мои боевые возможности, поживиться бы точно не удалось, скорее лишь убытки понес бы, растратив энергию понапрасну. Тут даже вообще не факт, что из кольца окружения вырваться удалось бы. Судя по всему, не зря я все-таки подавил свою жадность. Разумеется, все это я обдумывал вторым сознанием, как бы подводя итоги уже сделанного решения, в то время, как основным пытался придумать, как мне все же приобрести навык снятия меток великого Рахула Деранга. Неподъемная для меня цена у него была обозначена в 70 000 ОС. Причем эта карта находилась как раз в списке Омега-6. Так что если бы не дерзость механоида, то я бы этот навык просто не увидел. Хотя что сейчас толку, что его удалось увидеть? Купить-то такую ценность все равно не получится. К сожалению, это с каждым мгновением становилось все более отчетливо понятно. Потому как мне не хватало 35 000 ОС, и вроде бы столько у меня есть в накопителях, вот разве что умножить эту сумму нужно еще в 6 раз. Причем, я отчетливо ощущал, что этот навык справится и мне удастся снять метки с артефактов, которые лежат в личной комнате. Подумать только, ведь это и божественное копье Деранга, и 3 накопителя маны общим объемом в 30 000 единиц, а также еще несколько полезных артефактов, которые все вместе тянули 1200 ОС, а может и больше. Но в любом случае, на этот навык средств мне не хватает, как минимум потому, что закупают эти твари обычные товары, как те карты навыков и ценные сердца элементалей очень дешево. Так что, даже продав часть моего имущества, ситуацию этим не исправить. Да и более простого варианта данного навыка у них тоже не было. Единственное, что в этой ситуации оставалось, это выбирать из других товаров. Хотя на тот же пустотный корвет мне тоже не хватало, причем еще больше. Словно осознавая такую печальную для меня диспозицию, ярость хоть и полыхала, но в пока допустимых пределах, не мешая трезво размышлять дальше. Если честно, то от такого изобилия товаров, которые в основном производились именно в этом мире, злость внутри меня разгоралась все сильнее. Ведь купить все, что нужно, все равно не удастся. Хотя лично для меня чего-то полезного здесь и не было. Потому как образцы техноброни, работающие на мане, у них практически отсутствовали, а те, что были, сильно уступали моему экзокостюму. С оружием ситуация была примерно такая же. Да, возможность приобрести тяжелые энергетические орудия присутствовала, так как цены на них были для меня сейчас вполне подъемные. Вот только на мане их нет, а купить с большим запасом энергетические ячейки все равно не удастся. Да и в мирах никто не унифицирует подобное оружие, и энергоячейки от одних к другим подходить не будут. А появляться в мире Маарзаши еще раз я точно не то что не планировал, но пожелая я вернуться, это мне не удалось бы. К тому же и регулярных поставок отсюда тоже не было. Системного оружия, даже самую малость дельного, найти не удалось. Хотя бы потому, что среди Е-ранга, как обычно, ничего хоть сколько-нибудь ценного подобрать не получилось, а Д-ранг стоил уже просто неподъемно дорого. Ко всему прочему, и характеристики подобных образцов тоже не воодушевляли. Все же этот мир был технологически развитым, и качественные образцы системного оружия у них тоже были большой редкостью. А отдавать 30 тысяч за, к примеру, копье ледяной стужи, которое раз в сутки позволяло понижать температуру в радиусе 500 шагов на несколько порядков, я точно не горел желанием. Также стоит отметить тот факт, что реквизированные мной плазменные винтовки СК-74 обошлись бы при покупке по 150 ОС, и это для статуса Омега-6. К ним еще и ячейки по целых 10 ОС, хотя на самом деле это было крайне дешево, если учесть, что этим оружием можно действительно прожигать большинство видов техноброни. В противовес энергетическому оружию, теми же винтовками КР-16 из мира Сейласта, пусть и выпустив весь магазин, ничего добиться бы не удалось. Ну, в лучшем случае повредить одно из сочленений, и то, если это окажется парадный доспех. Вот в случае плазменной винтовки СК-74, ее владелец получал за условные 1000 ОС, если покупать ее в мире Ашор, скорострельный аналог заклинания огненной стрелы Е-ранга, примерно третьей ступени, при этом имея возможность выстрелить 30 раз. По грубой оценке, такое количество заклинаний потребовало бы порядка 6000 единиц маны. Даже если резерв восстановить мгновенно не выйдет, при том, что накопители маны стоят действительно дорого, то заменить энергоячейку — дело пары мгновений. Да и разница в расстоянии эффективного ведения огня тут просто рядом не стояла, выгодно выделяя технооружие. Кажется, вроде бы при таком раскладе аристократы из мира Ашор все поголовно должны носить подобные образцы оружия. Вот только были в этом идеальном варианте и некоторые негативные моменты, такие как поломки этого сложного вооружения и постоянное пополнение энергоячеек, в то время как мана сама восполнялась со временем. Тут, наверное, главной проблемой как раз и была излишняя жадность, или лучше сказать, алчность гоблинов. Любому же понятно, что навык в большинстве случаев забрать не удастся, в то время как оружие вполне себе запросто получится. Но эти философские размышления о жадности гоблинов шли фоном, и, наверное, лишь потому, что излишне хитрый Декитар как раз и получит захваченные мной плазменные винтовки СК-74, половину из которых он должен будет продать и вырученные ОС отдать мне, причем официально, по условиям нашего договора, и потому, что все средства за гравитационные эмиттеры я планирую потратить на товары для своего усиления, пусть и опосредованно. Такую торгашескую двуличность надо наказывать, потому что будь этот хитрый гоблин Декитар чуть более честным со мной, то, возможно, большую часть средств я и потратил бы на приобретение плазменных винтовок, заработав на этом примерно по 100 тысяч ОС на каждого, но жалкому управляющему торгового дома не повезло. Просто потому, что подходящие образцы мне наконец-то удалось найти. Ведь пара крупных производственных комплексов по переработке биомассы, предназначенных для создания из нее пищевых концентратов и обеспечения целых городов, были опять же слишком дороги, как, впрочем, и стационарный энергетический щит большой емкости, способный защитить крепость размером в десяток верст, а также крупный реактор, способный вырабатывать энергию и при необходимости заряжать энергоячейки. Это еще при том, что в комплекте к нему входило количество топлива для работы на пару лет, но опять же, 70 тысяч ОС у меня не было и в помине. Как итог почти целого часа изучения каталога товаров, мой не совсем обычный для стороннего наблюдателя выбор пал на старую рухлядь и частично сломанные образцы брони и оружия. Ну и карту навыков я все же нашел, которая мне подходила. Пусть и пришлось пойти на компромиссы в некотором смысле. 4 комплекта навесной брони Коррупт 118, кажется, валявшихся на складах орбитальной крепости еще с момента ее создания. Не нашедшая большой популярности дополнительная защита шагающих боевых платформ, значительно увеличивающая габариты и, как итог, защиту оператора. К тому же комплект обладал широким диапазоном размеров и подходил для огромного спектра боевых платформ. Основное, что было для меня важно, его целью было снижение конкретно физического урона, без затрат какой-либо энергии. Хотя и возможность встроенные щиты устанавливать тоже присутствовала. Но именно в этих образцах все навесное оборудование давно было снято, и теперь эти комплекты ничего по-настоящему ценного из себя не представляли. Ведь и шагающих боевых платформ уже как лет 100 на вооружении армии орбитальной станции не держали, как я понимаю, из-за их непомерно высокой цены. Да и управлять подобными образцами мог не каждый солдат, потому как это не обычный экзокостюм. Тут сложное и длительное обучение было необходимо. Причем вся эта информация находилась в каталоге, в описании товара, словно скальные гоблины даже не пытались ввести в заблуждение покупателя, хотя, возможно, всему виной мой статус Омега-6. Но что главное, этот металлолом удалось забрать всего по 100 ОС за каждый образец. Благодаря такому приобретению теперь мои тик-харты, живые шагающие боевые платформы, будут в значительной степени защищены. Но это было в общем-то не так уж важно. Тут скорее играл главную роль фактор их внешнего вида. Уж по-настоящему обезопасить их жизнедеятельность нетрудно было и амулетами с активируемыми защитными барьерами, которые можно купить и у нас в мире офшор, пусть и потратив на каждый по 1000 ОС. А вот придать им вид воистину могучих воинов из технологически продвинутого мира, на которых не пожалели средств, было невероятно сложно, как минимум потому, что даже доспехи таких размеров приобрести так просто не удастся, и это из обычной стали. Что же до действительно серьезной брони, то там цены могли варьироваться, начиная от 10 тысяч ОС, и это был тоже хлам. Впрочем, один интересный образец именно экзокостюма, позволяющего вместить в себя чудовище более 10 локтей ростом, в каталоге присутствовал. Жаль, цена порядка 50 тысяч ОС не радовала. Хотя характеристики были перспективные, одна возможность блокировать пространство чего стоила. Так что остановиться пришлось на всего лишь пародии на броню. Следующей покупкой были 4 тяжелых плазменных орудия «Веришар», которые устанавливали на малые пустотные разведчики. Но конкретно эту модификацию использовали для применения тяжелой пехоты, размещая орудие на специальном станке, с которого и можно было вести огонь. Вот только и здесь пришлось серьезно сэкономить, потому как изначально они стоили по 1500 ОС за каждый. Однако я решил приобрести дефектные образцы, по 200 ОС. Стрелять они все еще могли, но системы наведения, охлаждения и еще целый список, что на них не работало, причем если учесть, что чинить их не стали, то повреждения носили глубинный структурный характер. К тому же даже в описании упоминалось, что при попытке ведения огня очередями, возможно полное разрушение орудия и взрыв, правда, не упоминалось какой силы. Но меня волновала только внешняя составляющая будущих воинов и тот факт, что стрелять мои тик-харты смогут всего шагов на 200, ввиду отсутствия полноценной системы наведения, меня абсолютно не заботил. Понятно, что изготовление подобных образцов оружия никакого отношения к душам и очкам системы не имело, и во время их создания требовались вполне обычные металлы и их соединения, пусть и очень филигранно соединенные между собой. Разумеется, скальные гоблины умели считать, и опирались в большей степени не на свои затраты, а на то, готовы ли иномерцы платить необходимые суммы ОС за редкие эти товары. Вот только себе лично я все-таки приобрел одно плазменное орудие «Веришар», вполне работоспособное. Правда, ради него таки расстаться пришлось с 1500 ОС, но и мощь подобное оружие давало огромную, которую можно было сравнить с огненным шаром Лиура, всего-навсего раза в 4 смертоноснее. Да что там говорить, даже мой экзокостюм был бы полностью выведен из строя одним таким выстрелом, не активируя я защитный барьер. Между тем ведь плазменное орудие могло вести огонь довольно в интенсивном темпе, и тут главное было следить за перегревом системы. Но конечно, без специальных стабилизаторов и системы наведения, которую естественно покупать я не то чтобы не собирался, она явно была мне не по карману, это смертоносное орудие вести стрельбу на 10 тысяч шагов и дальше не сможет, точнее, просто не попадет в цель. Да и карт навыков по их использованию в наличии тоже не было. Все же в основном подобным вооружением управляла автоматика, ну или специальная сеть, но это не так важно. Главное в другом, на ближней дистанции, шагов на 100 попасть смогут и криворукие тик-харты, а в обучаемости древли я в принципе не сомневался. Все же, наверное, главным недостатком была стоимость крупных энергоячеек, каждая из которых обходилась в целых 100 ОС. Причем из-за того, что орудие «Веришар» предполагалось изначально запитывать от реактора пустотного корабля,